Глава четвертая. Ливень разразился, когда колокола пробили 6 раз. Деловой центр уже растекался по домам. Сжимая в руке монеты, Шей направилась на юг под звуки пьяного пения и бегущей по улицам дождевой воды. Она старалась ничем не выделяться из толпы, шла с рассеянным небрежным видом, не обращая ни малейшего внимания на других прохожих. И слегка попетляв по переулкам, вышла к пристани Батольфа. Она ждала в тенистой сторонке, наблюдая, как пассажиры выходили из полумрака на подгнившие доски причала. Туман начал рассеиваться, и на другом берегу реки замерцали огни Саутуарка. Дальние факелы освещали последнюю за день травлю медведя. Лондон никогда не спал. Слева туман прорезало шумное водяное колесо моста, а справа она различала лопасти ветряных мельниц прихода Хорслидаун. Повсюду постоянное движение. Шей присела на корточки у стены с подветренной стороны. Лодка ее отца пока не появилась. Над ней из монастырских руин поднимался остов новой башни, и рабочие перекрикивались друг с другом на смешанном англо-фламандском наречии. Кельи монахов приспособили под жилье, и теперь из камней внешних стен строили башню, где могла разместиться еще пара десятков комнат. С каждым днем в центре строилось все больше зданий. На домах вырастали новые этажи, и новые дороги прорезали целые районы. Жалкие лачуги вырастали вокруг ворот, как грибы. Говорили, что за 6 месяцев, потраченных на вычерчивание карты города, она успела безнадежно устареть. Ветер, вода, огонь и камень — Лондон вбирал в себя все. Он поглощал их и двигался дальше, подобно любой реке и городу. Шей слышала плеск речных волн, бульканье ливневой канализации и тихие разговоры сидящих в лодках гребцов. Если бы не выкрики пассажиров «Эй, вези до Уэствуорда!» или «Греби живей!», она могла бы уснуть. Толпа поредела, и оставшиеся либо просто затихли, либо дремали, одурманенные выпивкой. В ожидании она еще 2 раза слышала удары колокола. Лонан опаздывал. Вода стала дымно-серой, вдали зажглись фонари. И, наконец, туман прорезал знакомый нос. В темноте она не смогла разглядеть его клюв, да и белая окраска выглядела серой. Но Шей отлично знала своеобразие этих лодочных изгибов. Она издала тихий свист, и он эхом вернулся к ней. Выбравшись из своего укромного места, она размяла ноги. Осторожно прошагав по мокрым доскам, она вдруг запоздала, замерла. 3 мужчин, судя по нарядам, благородные господа, стояли, разговаривая у кромки воды. Она не слышала, как они появились, так что они, должно быть, прогуливались вдоль берега. В 2 кварталов от пристани находился игорный дом. «Лодка! Черт побери, лодка!» взревел один из них, глянув на реку. И словно в ответ на его призыв, из тумана выскользнула белая лодка. Но господин продолжал смотреть куда-то выше по течению. Шей держалась в тени, украдкой пройдя по причалу. Бесшумно подойдя к краю, она поймала веревку, как обычно брошенную ей отцом, и как можно тише привязала ее к железному кольцу. Отец, оставаясь в лодке, поставил ногу на причал, чтобы подтянуть судно поближе. Он не произнес ни слова. Нос лодки едва задел причал, прежде чем она схватила веревку. Но вдруг ее пальцы слегка придавила подошва ботинка. Мягкое давление, но достаточное, чтобы она замерла. «Что за шутки?» Убрав ногу, мужчина присел на корточки, положив руку на плечо Шей. Он мягко сжал его, как будто собирался сообщить плохие новости. «Эй! Ты что, не слышал, как я подзывал лодку?» — крикнул он лодочнику, сурово глянув на Шей. Но его взгляд отличался трезвой пристальностью. Он был не так пьян, как она надеялась. «Слышал, господин!» — дрожащим голосом ответил с воды отец, разыгрывая немощность. «Но мое ветхое корыто не подойдет такой прекрасной компании. Оно маловато и для 3 тщедушных фермеров, не говоря уже о 3 господах. Вот и подумал, что смогу лишь перевести на ту сторону эту юную даму, а вы наймете большую барку. Их еще много на воде, с навесами и мягкими сиденьями. На некоторых может даже иметься запасец рома, чтобы разогнать вечерний холод». «Юную даму, говоришь?» Мужчина сдернул шапку с головы Шей. Что бы он там ни увидел, это его не удивило. «Я думаю, мы сможем договориться, чтобы ваша лодка добралась до нужных нам мест. И мы готовы сделать крюк, чтобы высадить по пути юную даму». Шей оцепенела. Лучше всего, если бы ей удалось сесть в лодку одной. Тоже неплохо, если мужчины сядут в лодку, а она останется ночевать в городе. Но пятеро людей в отцовской лодке — худший из возможных вариантов. Страшное взрослое решение. Если бы она начала сопротивляться, то, скорее всего, этот человек захватил бы лодку. После легкого замешательства отец рухнул на колени. Его ноги, казалось, одеревенели, и сам он застыл в странной позе. Подняв фонарь, он поднес его к лицу и вытаращил глаза. Два мраморных шара, пестрые и мутные, выглядели как свернувшееся молоко. Сами зрачки спрятались за этой пеленой где-то в глубине, как рыба подо льдом Темзы. Он вращал ими то в одну, то в другую сторону. Это было бы забавно, если вы не собирались доверить ему свою жизнь. «Как скажете, господа. Возможно, вы будете достаточно добры. Возможно, как раз будете подсказывать мне, не возникнет ли впереди препятствий. С вами я буду чувствовать себя гораздо спокойнее». «О-хо-хо!» — рассмеявшись, воскликнул один из его спутников. «Вот уже не думал, что дорога домой будет самой опасной частью вечера. Только ты мог выбрать шлюху, похожую на мальчишку-подмастерья, и слепого лодочника». Первый мужчина перевел взгляд с Шей на ее отца, а потом оглянулся на своих приятелей. Убрав руку с ее плеча, он шлепнул ее по заднице, столкнув в лодку. Затем с тем же унылым видом отпихнул лодку от пристани. Веревка проскользнула через ее руки, и береговые фигуры мгновенно скрылись в тумане. А с берега опять донеслись призывные крики. «Лодка! Лодка! До Вестварда! Где же, черт побери, хоть одна нормальная лодка?» «Простите, отец», — сказала Шей, поудобнее устроившись в лодке, чтобы она перестала раскачиваться. «Я думала, что пристань уже опустела». «Ладно, я тоже ошибся», — не оборачиваясь, признался он. «Ведь слышал голоса, только подумал, что они доносятся с востока от причала. Во всем виноват туман». Шей принялась грести, а ее отец длинным веслом направлял лодку нужным курсом. Он стоял, расправив плечи, принюхиваясь к воздуху и следя за колебаниями воды. Он знал приливы лучше всех на реке, и Шей восхищалась точностью его движений. Они пересекли реку, направляясь к южному берегу, где было спокойнее. Отец издавал низкие переливчивые свисты и порой получал ответные сигналы. Когда они преодолели ярдов 50, из тумана выплыл голос. «Ты что ли, Лонан?» «Да, не видел тебя, Джон, весь вечер. Ты пустой?» «Пустой. Возил компанию к Вестминстеру. Да вот надо бы найти еще какого-то пассажира, прежде чем возвращаться домой». Джон скрывал туман, но Шей слышала ритмичные удары весел, удерживающие лодку на месте. «О пристани Батольфа ждут три господина, вполне богатые на вид. На запад им надобно». Шей не уловила в голосе отца никакого неодобрения. Однако невидимый Джон рассмеялся и спросил. «Но? Игроки. И я сомневаюсь, что их игры на этот вечер закончились». Слова ее отца замерли в молчаливой паузе. «Спасибо, Лонан. Пожалуй, для игр сегодня мне уже поздновато. Наверное, поищу лучше на других пристанях кого-нибудь менее игривого». Южный берег реки. Мост. Это слово крутилось на кончике языка, близкое, но ускользающее. Из тумана появились и в нем же растаяли спящие лебеди. Днище лодки коротко скользнуло по гравию, вынеся из воды ее клюв и сложенные по бортам крылья, и Шей увидела, как открылся и закрылся тусклый глаз. «Птицы-боги!» — прошептала она. Южный берег реки принадлежал животным. Лонан вел их достаточно близко к Саутуарку, они слышали даже блеяние овец. Какой-то злополучный фермер прибыл после закрытия моста и сегодня ночью будет спать в согревающем кругу своей паствы. В богатых владениях на берегу реки лаяли сторожевые собаки, а в тех, что победнее, шипели гуси. Восточнее, ниже по реке, слышалось мычание быков и сопение и рев медведей. Завтрашнее развлечение заявляло о своем существовании, возможно, в последний раз. «Ты припозднилась сегодня», — заметил Лонан. «Я подходил к причалу пару раз. Мы едва успеем на мурмурацию». Мурмурация — явление скоординированного полета огромных стай птиц, скворцов, галок, ворон и так далее, образующих динамические объемные фигуры переменной плотности. По его голосу Шей поняла, что он пытался удержаться от упреков. «Я нашла новую работу», — сообщила она. «Странное занятие, но платят по 2 пенса. Буду грести изо всех сил, и мы появимся там раньше скворцов». Ее отец, склонившись к рулю, направил лодку подальше от берега. Колючая путаница гнезда лысухи мелькнула под нависающими корнями. «Ты видела птиц в своих блужданиях?» — спросил он. Не желая волновать его, она не упомянула о птичьей лавке, зато рассказала, что возле Грейс Ин Роуд видела пару сапсанов. Когда она увидела их, ее сердце радостно забилось, и ее радость в основном объяснялась тем, что она сможет рассказать о них отцу. Он давно любил соколов, но теперь они редко залетали в центр этого шумного и задымленного города. «Идущие с севера повозки завезли в поля мышей», — пояснила она. И сапсаны долго охотились на них. Ей хотелось бы описать, как на ее глазах птица преображалась, как она превращалась из парящего в небе существа в беспощадного охотника, стремительно, вращаясь и ускоряясь, падая вниз, а потом выпускала лапки, хватала добычу и, скользя над землей, улетала с вялым зверьком в когтях. «Ты же понимаешь, что они быстрее смерти!» — заметил Лонан, направляя лодку к приливной волне. Он повторял ей эти рассуждения много-много раз, но Шей терпеливо выслушивала его снова и снова. «Быстрее, чем нас, людей могут домчать лошади. Однако не больше 3 десятка миль за час. Быстрее бывали только те, кто падал замертво». Его смех напоминал скрип весел. «Истинно говорят, что быстрее всего люди на пороге смерти. Чтобы достичь 50 миль в час, нам пришлось бы сброситься с обрыва. Нам не превзойти твоих сегодняшних сапсанов. Они способны покрыть 6 десятков миль. 60 миль в час. Быстрее самой смерти». Он принюхался к току воздуха. Теперь они находились к востоку от города, и запахи мяса, дыма, эля и клаак-саутуарка сменились деревенскими запахами. Шей усиленно налегала на весла, и струйки холодного пота уже холодили кожу. Позже Шей подумала, что ей следовало продолжить разговор о птицах. Лонан маневрировал лодкой, обходя водовороты вблизи морских ворот дворца Плацентия, и как только они вернулись в спокойные воды, вдруг спросил оживленным, помолодевшим голосом. «Помнишь, милая, как мы ныряли, бегая сюда на свидание? Подныривали прямо под баржи?» Шей перестала грести. Когда они возвращались домой, Лонана нередко одолевали воспоминания. Временами он говорил с ней, словно она была Авой, ее матерью, умершей 11 лет назад. Обычно, когда это случалось, она мягко напоминала ему тем тоном, каким сам он мог бы разговаривать с собакой. «Отец, мамы больше нет. Это я, Шей, ваша дочь». И обычно ее слова возвращали его в реальность. Он мог поворчать и отшутиться, но уже с осторожностью произносить ее имя. Обычно. Хотя иногда, какой бы опасностью ни грозила его глубокая мечтательность, Шей ничего не говорила. Ведь у нее от матери осталось так мало воспоминаний. Черепаховый гребень, швейная коробка и вот такие моменты. Лонан говорил о ней лишь иногда. И в эти хрупкие нежные моменты казалось, что ее мать молча сидела рядом с ними. Она ничему не завидовала в жизни отца, кроме этого. Он иногда запросто общался с Авой. Но сейчас время оказалось совсем неподходящим. Они шли по реке на лебединой лодке, где из-за вспышки его печали они оба могли погрузиться в ледяную воду. «Я Шей, ваша дочь», — как можно спокойнее произнесла она. «А вы с нами давно нет, отец?» После ее слов он надолго умолк. Снова на восток, на речную быстрину, где приливное течение удвоило силу ее гребли. При подходе к Уопингу Лонан направил лодку на глубокую середину Темзы. На виселицах в Уопинге вешали пиратов, и их трупы болтались низко над водой, дожидаясь, пока приливы трижды утопят их в своих водах. Это зрелище вызывало у нее отвращение. Фиолетовые и раздутые тела выпирали точно колбасы из своих одежд. На них с яростью набрасывались стаи взбудораженных чаек, погружая жадные клювы в мясистые трофеи. И дальше по берегу еще много миль белели скопления наевшихся птиц с испачканным кровью оперением. Когда впереди завиднелся купол сетей Бёрдленда, на западном горизонте еще горел полукруг солнца. Сгущение сумерек знаменовало приближение мурмурации. Ее устраивала огромная стая скворцов, обитавшая на ближнем болоте. С наступлением сумерек они исполняли вихревые танцы воздушного представления, и Шей, как и ее матери до нее, предстояло разглядывать смысл их ритуальных полетов. Прищурившись, она глянула в сторону болота. Птицы пока не появились, зато извилистая процессия людей уже скользила в глубине под сетями к одинокому болотному дереву. На сером фоне небес вырисовывались разлетающиеся пряди волос, шедших впереди взрослых. Дети, болтая и бегая туда-сюда, разбрасывали червяков для ворон. Они двигались еле-еле. Мужчины опирались на палки. Женщины пригибались к земле. Видимо, сегодня в болото отправилась вся община Бёрдленда. Ритуал мог начаться без нее. Они привязали лодку, когда дневной свет угас. Обычно дорога домой к Бёрдленду освещалась извилистой вереницей факелов, но сегодня их не стали зажигать. Однако Лонан мог с легкостью пройти там и в полной темноте. Он уверенно вел дочь по самым твердым местам болота, где их ноги лишь на дюйм погружались в губчатый покров. Время от времени вдалеке брызги болотного газа окрашивали сумерки в тот холодный темно-синий оттенок, какой изредка бывает и синего неба. Шей почувствовала Бёрдленд, когда они проходили мимо. Глянув налево, она различила еле заметное свечение, что окаймляло очертания пустых домов. Они догнали процессию Авискультан за несколько ярдов до ритуального дерева, и Шей, проскользнув вперед, попыталась создать впечатление, что успела вовремя. «Птицы-боги!» — непроизвольно произнесла она и получила в ответ разноголосый хор юных соплеменников. «Боги! Птицы!» Пожилой мужчина коснулся плеча ее отца, и они вдвоем повернули назад, скрывшись в колонне людей. Шей не обратила внимания на малочисленность толпы. Их племя заметно уменьшилось. Во времена ее матери здесь жило в два раза больше людей, и сама она тогда любила вспоминать о многолюдности ее детства. Процессия двигалась медленно, и Шей воспользовалась оставшимся временем, чтобы привести свой разум в порядок. Как обычно, она достигла успокоения, представляя себя летящим ястребом. Вверх, вверх, поднимаясь все выше. И вот уже процессия людей выглядела как угольная стрела на светлом фоне, направленная точно на их ритуальное скворцовое дерево. Его далекая магия сработала, ее напряжение исчезло. «Довольно, давайте начнем!» Она остановила соплеменников в 20 футах от дерева на островке сухой травы, и голоса сразу затихли. Шея легла на спину, и все взрослые с благодарностью припали к земле. Влага травы просачивалась к ее лопаткам и ягодицам. Ее голос звучал хорошо. Частенько ей не удавалось добиться нужного тона, но сегодня у нее получилось. Дети сновали вокруг с напряженным волнением, бегая к дереву и обратно и поглядывая в небеса, стремились увидеть возвращение первой птицы. Она любила эти предшествующие ритуалу моменты. Такое же затишье она слышала в театре «Блэкфрайерс» перед открытием занавеса. Множество пар глаз устремились в небеса, когда на небесном полотне появилась первая карандашная галочка. Следом еще две. За ними вереницы струй, сливающиеся в потоки. И, наконец, сплошным ливнем бесчетное множество птиц скрыло само небо, не позволяя не то что сосчитать их, но даже увидеть по отдельности. Их великое множество потрясало и заставляло в благоговении припадать к земле. Небеса стихийно бурлили, но постепенно, словно по проявлению божественной благодати, скворцы сливались в единое упорядоченное гигантское существо, и Шей неизменно следила за ними, затаив дыхание. Что являли собой их танцы? Образ дымной свечи или мерцание звезд, что освещают землю ясными ночами? Они поблескивали черным шелком. Живые небесные картины плавно менялись, перетекая одна в другую и создавая образы более древние, чем сама Земля. Образы тех времен, что предшествовали появлению рода человеческого. Очертания стай бугрились, как мускулы, и она чувствовала их скручивание и расширение, их беспредельное растягивание. Шей постаралась оживить голос своей матери, утяжеляя слова, не позволяя ветру развеять их по болоту. Когда-то Шей и ее мать лежали здесь вместе, соединив руки, и палец матери вырисовывал таинственный узор на ладони Шей. Неосознанно или осознанно Шей так и не узнала. Спустя годы она еще ощущала оставшуюся в ней пустоту, как дырку после первого выпавшего зуба. Ее язык тогда исследовал первую потерю как неведомую часть тела. Сжав кулак, она обвела взглядом своих соплеменников. Множество людей, покоренных десятком тысяч резвящихся скворцов. Даже дети, те же птенцы, которые раньше что-то лепетали, радовались и, разевая рты, глазели на это представление, теперь тихо лежали на спине, затаив дыхание. Ей хотелось, чтобы этого было достаточно. Достаточно вот такого простого лежания под небом, на пропитанной влагой земле и благоговейного внимания древнейшему языку птиц. Зачем люди так жаждут узнать, что он означает? Ей хотелось сказать, что это представление выглядело как Лондон, с его красотами и дикостью, с его способностью меняться, оставаясь неизменным. В небе виднелись и постепенно назревавший городской переполох, и волнующая душевная радость. И как в Лондоне нельзя быть сторонним наблюдателем, так и для понимания этой стаи надо стать ее частью. Но существовали негласные правила, что именно в сущности мурмурации разрешалось открывать. Даже будущее имеет свои традиции. Посетит ли ее хоть раз то прозрение, что сверкало во время таких ритуалов в глазах ее матери? Шей сомневалась, но она во всем сомневалась. На нее устремились все взгляды, исполненные нужды и жажды, и она сделала глубокий вдох. Как же это получалось у бесподобного? Выждав на несколько мгновений дольше обычного, она резко повысила голос. «Все ли мы видели свечу и фитиль?» Интересный вопрос. Шей нравилось, как мать подводила людей к порогу откровения, а потом приглашала перешагнуть его, превращая мурмурацию скорее в некий дар, чем предостережение. «Все ли увидели, как яркие языки пламени танцевали на ветру, и скрытое в их средоточии топливо. Велико бремя небесных таинств. Тучи набрякли водой, и темные печальные фигуры мокли под дождевым куполом. После смерти ее матери, оставшись без духовного руководства, все смирились с тем, что утро наступало слишком быстро, а сон слишком поздно, что Шей обладала самым сильным в племени даром видения, хотя она не смела признаться, что ее предсказания всегда бывали отчасти лицедейством. И все же в такие моменты она чувствовала себя ближе к матери. «Свеча и фитиль!» Она помедлила, позволив остальным увидеть их тоже. «Мир объят огнем!» Ее ум пребывал в смущении, а птицы свивались в спирали. Ее способности были и, возможно, навсегда останутся поверхностными. «Мы — фитиль! Все сгорит, и только мы выживем!» Позже в их дом заходили люди. А в Искультане других общин, пришедшие к ним ради мурмурации, принесли новости из Лица и Гвента, из Корнуолла и Уэксфорда. Они обладали тем же тайным даром неприметности, что развела в себе Шей. В их верованиях не было ничего запретного. Но в такие подозрительно тревожные времена здравомыслящие люди не собирались привлекать внимание к своим особенностям. Они жили одинаково скромно и тихо и бесконечно почтительно относились к Шей. Она старалась играть с этими детьми. Казалось, совсем недавно она сама была одной из них. Но эти птенцы хранили несгибаемую учтивость. Они приносили еду, порой даже угощения, засахаренный имбирь с королевской биржи или настоящий французский бренди. Но в этом году появлялись только самые простые продукты. Джонсоны приносили ячмень, а у входной двери еще висел мешок твердой, обмазанной глиной репы. Шей не просила ни о каких подношениях. Кожа на лице Лонана сморщилась и обвисла, как старая изношенная одежда, и река в этом году замерзала уже два раза. Каждый такой морозный день не сулил лодочникам прибыли. Общаясь с гостями, Шей оставила недоеденной половину своего ужина. Лонан доест его завтра, а она могла подкрепиться и в театре. Проведя там лишь один день, она уже планировала возвращение в Блэкфрайерс. Почему ей постоянно хотелось бывать в новых местах? В этом грязном и дымном городе с его загребущими руками и обманчивым звоном денег за любым поворотом все это разжигало жажду новых просторов и воздуха, способного поглотить любые ее крики. Но в Бёрдлинде ее окружали иные, только домашние ценности. Сегодня она готова применять эти небеса и болота на деревянную будку под сценой и на новый неведомый мир, открываемый накрашенными устами. «Будь добра, Шей, как хозяйка дома!» Колм протянул ей бритву и точильный ремень. Девочка, сидевшая спиной к Шей, сутулилась, когда Колм начал втирать буйволиный жир в остатки ее волос. Их обрезали небрежно, подготовив к бритью, и определение птенца подходило этой девчушке более, чем большинству ее ровесниц. «Не успеешь и глазом моргнуть», прошептала Шей на ухо девочке, присев рядом с ней. Девочка сидела неподвижно. Она выглядела спокойной, но ее мышцы под мягким пушком на затылке напряженно сжались, и она вздрогнула, когда ладонь Шей коснулась ее. Эта девочка, вместе со стайкой других детей, следовала за ней на ежедневных утренних обходах. Мать Шей, наверное, знала бы имя девочки, и на свои обходы она всегда ходила с мешочком семечек подсолнуха, чтобы угощать детей. Опустившись на колени, Шей положила руки на детские плечи. «Как тебя зовут?» «Шахин. Древнее арабское имя, уходящее в глубину авискультанской истории, в те дни, когда их племена еще не разнесло ветрами по всей Европе. Какое-то слишком взрослое имя для птенца, словно ребенка нарядили во взрослые одежды. Шахин, хочешь посмотреть сначала мою татуировку?» Еле заметный кивок. Девочка развела в стороны ежик волос на макушке Шей, чтобы посмотреть на изображенную под ними птицу. «Симпатичная», — робко произнесла она. «Ее сделали два года назад, и мне было почти совсем не больно», — не вставая с колен, сообщила Шей. «А кого ты выбрала для себя?» «Ястреба», — прошептала девочка, продолжая играть волосами Шей. «Надо же!» — искренне удивилась Шей. Обычно девочки выбирали павлинов или попугаев. Именно мальчики предпочитали заказывать охотничьих птиц. «Неужели тебе нравятся такие дрочливые птенцы?» Она шутливо дернула девочку за ухо. «Я хочу отгадывать тайны мурмурации, если ты уйдешь», поежившись с улыбкой, ответила девочка. «Я должна стать одинокой птицей». Шей, оглянувшись, убедилась, что их никто не подслушивает, и, понизив голос, спросила. «Если я уйду?» Ее толкования никогда не пользовались материнской популярностью, но она знала, что обречена всю жизнь проводить ритуалы мурмураций. Она не напрашивалась на эту роль. Она просто перешла к ней по наследству вместе с материнскими вещами. Девочка склонила голову, и Шей, готовая начать бритье, взяла наточенную бритву. «Я просто имела в виду, если тебя не будет поблизости», пояснила она, не поднимая головы. «В общем, если ты уйдешь куда-нибудь далеко», заключила Шахин, так и не посмев взглянуть шее в глаза. Беззвездная ночь на голодный желудок. Только в их доме еще не убрали лестницу. Когда Лонан забрался наверх, Шей встала у подножия и последовала за ним, хватаясь руками за оставленные им влажные следы на подмороженных ступеньках. Внутри было очень холодно и слегка пахло речной водой. Она зажгла свечку, пока ее отец пытался на ощупь найти что-то. Он коснулся своей кружки, сумки, вязания и с удовольствием опустился в кресло. «Развести огонь?» — спросила Шей. В прошлые годы с приходом осени они ежедневно разводили огонь в очаге, но сейчас им не хватало денег. Холод просочился во все углы, и вся мебель уже пропиталась зимней стылостью. «Сомневаюсь, что оно того стоит. Через четверть часа я буду уже спать», — сказал Лонан, выпуская в замерзший воздух белые облачка пара. Шей вздохнула с облегчением, заметив к тому же, что в дровяной корзине валялось всего две тощие ветки. Ей следовало сегодня купить дров в городе. Если бы она доставила сегодня еще одно письмо, то у нее хватило бы денег, чтобы заполнить топливом эту корзину, и не пришлось бы заканчивать это глупое притворство тем, что за окном еще пока только осень. Но Лондон стирал ее воспоминания и ответственность за этот дом. Едва она попадала в город, Бёрдленд, породившая ее земля, ее родня, становился для нее чем-то вроде давней истории. «Тогда завтра я прогрею дом для вас», — сказала она. С тех пор, как Лонан ослеп, движения души стали с большей легкостью проявляться на его лице. По нему промелькнула быстрая и ясная улыбка, и, как обычно, ее кольнуло угрызение совести. «Сознание того, что тебя любят, не должно быть тяжким бременем». Пытаясь согреться, она сунула руки в рукава и обнаружила скомканную бумагу. «Эй, у меня есть кое-что для вас!» Она опустилась рядом с отцом на колени и развернула оберточную бумагу. Склонив голову, он прислушивался к шуршанию, а она поднесла угощение к его носу. По цвету оно так напоминало янтарь, что, казалось, под крупинками сахара скрывается пойманное в ловушку насекомое. Его ноздри вздрогнули. «Похоже на персик». «Нет, персик или апельсин». Она коснулась угощением его губ, и он открыл рот пошире, как птенец клюв. Он помедлил, ощущая его на языке. Затем закрыл рот и начал пробовать на вкус. Опять укол вины. Глубина наслаждения этим вкусом, отразившаяся на отцовском лице, вызвала у нее смешанное чувство радости и стыда. «Этот фрукт называется абрикос», — сообщила она. Дул слабый ветер, но вибрации колышущихся сетей проникали в этот покрытый ими дом. Позволив знакомым колыханиям убаюкать ее, Шей уснула, свернувшись вокруг прорезавшего комнату дерева, служившего своеобразным проводником между землей и небом.